Вальденфюрст – красивое село, окруженное огородами и садами, выглядело оазисом бурной Кубани. Перед началом Первой мировой войны в этих двух селах жило около 2000 жителей, из которых 1500 были меннонитами. По примеру станицы Молочной, село делило на две половины прямая протяженностью около 2 км улица. В центре села располагалась школа, с флигелем, в котором жил учитель. А прямо за этим участком сельское кладбище, к которому вела ясеневая аллея. На восточном краю села находился молитвенный дом Меннонитской братской общины. Еще до войны было задумано построить новое здание, были закуплены стройматериалы. Но война и последовавшие за ней события помешали строительству. Возле церкви расположилась восточная управа, а рядом с ней небольшая тюрьма, которую особенно боялись маленькие дети. Родители меннониты с колыбели прививали детям глубокое отвращение ко всякому преступлению и страх перед государственной властью. Поэтому дети и страшились этого маленького дома. Мария даже боялась проходить мимо и, если только было возможно, избегала этого. Село имело несколько улиц. В западной части села находилась улица с одним рядом домов. Дети называли ее «собачьей», вероятно, потому что там было много собак. Здесь жили самые бедные семьи, и поэтому детей Реймеров отчитывали, когда они говорили о собачьей улице. В восточной части села проходили Почтовая и Голландская улицы. Здесь располагались магазины, фабрики, клиника сельского врача. Покидая Вальденфюрст в направлении Александерфельда, нельзя было миновать большой импозантный дом музыки. Здесь репетировали оркестры и хоры, проводились сельские торжества и собрания. За домом музыки находилась спортивная площадка с кегельбаном и необходимым спортивным и игровым инвентарем. Затем располагались новые здания Меннонитской церкви и банка. Большой, вместительный дом Реймеров находился в центре села, на широкой сельской улице, обрамленной величественными тополями. Яков Реймер соорудил его в меннонитском стиле, пристроив непосредственно к дому хлев. Кроме того, во дворе находился большой амбар. Дом украшали желтые ставни. Он выглядел приветливо и привлекательно. Яков Реймер спланировал свою усадьбу до последней мелочи, не забывая о том, чтобы и его дети от мала до велика чувствовали себя во дворе вольготно. А вольготно им было, да еще и как. Мария, с рождением которой в дом проникло столь много возбуждения, была пятым ребенком. А старшей дочери Гульди исполнилось всего 7 лет, когда родилась Мария. Дети по возрасту следовали один за другим, и поэтому они занимали все время матери с утра до вечера. Уже лишь поэтому двор должен был предлагать большие игровые возможности. Яков, который сам почти не находил времени для детей, побеспокоился об этом. Будний день Реймеров был довольно строго упорядочен. Завтрак, обед и ужин. А особо отход ко сну протекали по строгому режиму. В 7 часов вечера мать приглашала троих младших детей за стол. Они получали черный хлеб с маслом и медом, молоко и затем шли спать. Через час наступал черед старших. Семейной традицией было и то, что младших отец сам укладывал спать. Для Марии это были самые счастливые моменты дня. В то время, когда внизу в кухне готовился ужин, он занимался своими малышами. Вначале дети становились у ног отца на колени и молились вслух. Затем они надевали ночные рубашки и шли спать. Отец с любовью укрывал детей. И здесь тоже существовал особый порядок. Дети должны были положить руки на одеяло, ожидая, что за этим последует. И как только они успокаивались, они могли задавать отцу вопросы. Иногда отец рассказывал детям что-нибудь. После этого он просил их успокоиться. Яков брал в руки гитару и наигрывал детям христианские песни. Петь он не мог, но зато мог играть. И под тихий аккорд гитары дети засыпали. И лишь затем Яков шел в столовую. Здесь его обычно ожидали не только остальные члены семьи, но и работники, и также почти каждый день гости. И несмотря на то, что Яков был очень гостеприимен, он никогда не позволил бы себе нарушить это вечернее общение с детьми. Так рождалось доверие детей к отцу. Строгий режим в доме Реймеров не ущемлял детей, оставляя им достаточно времени для игр. Обычно двор был всегда полон соседскими детьми. Мария подружилась с девочками Франца Мартенса, которые жили через дорогу, Амалией и Леночкой. Целыми днями они играли вместе. В своих играх малыши подражали миру взрослых. Они организовывали торжества, богослужения и похороны. Находили где-нибудь во дворе мертвую птичку или утенка, немедленно торжественно их хоронили. И великим организатором таких мероприятий была старшая сестра Марии Анна. Она же потом и разъясняла значение всех этих обрядов. Кроме того, вечером всегда появлялась возможность обсудить такие вопросы с отцом. Как и во многих зажиточных меннонитских семьях, у Реймеров была гувернантка, и ее обязанностью было не только разумно чем-то занять детей, но и с детства быть для них учительницей. Она была обязана говорить с детьми на классическом немецком, не на диалекте. Прививать им хорошие манеры, любовь к книге и знанию. Естественно, она должна была следить и за тем, чтобы дети в игре не заходили слишком далеко, избегая ушибов и прочего. А опасностей на Кубани было достаточно. В саду можно было встретить змею или бешеную собаку. Бродячие собаки были самой страшной опасностью. И как только такой слух распространялся, детей запирали дома. Мужчины, оставив всю работу, отправлялись на поиски животного и не успокаивались, пока не устраняли эту опасность. Бешенство было заболеванием, которого в то время боялись больше всего. Марии не было еще и 3 лет, когда их семья переехала в дом дедушки Матисса на западной окраине Вальдернфюрста. Яков купил этот двор у дедушки Матисса, так как тот переехал на хутор недалеко от железнодорожной станции Эланная, примерно в 50 километрах от Прохладной, крупного центра казачества. Сюда, ближе к терекскому поселению меннонитов, уже прибыли некоторые меннонитские семьи, а плодородная земля обещала немалые урожаи. Вскоре Яков приобрел соседний с тестем участок земли. Таким образом, у него на этом месте образовалось хозяйство в 20 десятин. Здесь он построил новый просторный дом из жженного кирпича в западноевропейском стиле. Чтобы задуманное превратить в дело, он пригласил строителей из Германии, которые еще до войны возвели стены, покрыли крышу и только приступили к отделочным работам, как началась Первая мировая война. Как и всех подданных Германии, этих рабочих арестовали и сослали в Сибирь. К счастью, они закончили пристройку в 3 комнаты с кухней, предназначавшуюся вначале для прислуги. Теперь в этом флигеле жила их большая семья. 4 девочкам отдали маленькую, но достаточно вместительную для 4 постелей комнату. У каждой девочки был собственный маленький шкаф. И было строго запрещено под страхом наказания рыться в чужом шкафу. Мальчики спали в большой комнате, в которой находились пианино и обеденный стол. У родителей тоже была большая комната, которую разделили пополам, чтобы отделить маленького Ганса от родительской спальни. И еще у них была просторная кухня с огромной русской печью, которую Яков велел соорудить для своих русских работников, чтобы они чувствовали себя как дома. У меннонитов, впрочем, таких печей не было. В господском доме Яков устроил камин на немецкий лад. Но дом был недостроен, и дети наслаждались зимой теплом большой русской печи. А недостроенный дом очень скоро превратился в излюбленное место игры. Стоило также обратить внимание на большой сад Реймерской усадьбы. Еще дедушка Метис в свое время высоко ценил цветочные клумбы во фруктовом саду. Анна, старшая сестра Марии, вспоминала, как однажды сам генерал-губернатор князь Михаил Николаевич посетил их село и любовался садом дедушки. Итак, Якову досталось хорошее наследство, а теперь под умелым руководством Эмилии сад превратился в маленький рай. Годы спустя Мария вспоминала, у нас было два граничивших друг с другом участка, площадь которых составляла 20 десятин. Проволочное ограждение и полоса чередующихся каштанов и лип отделяли двор от улицы. В саду были клумбы, декоративные кустарники и фруктовые деревья. К соседям вели ступени, обрамленные тюльпанами, нарциссами и розами. Аллея роз начиналась самыми светлыми розами, а заканчивалась самыми темными. А замыкала ее увенчанная розами калитка. Тут можно было насчитать до 20 сортов роз. На задворке тоже вел спуск, обрамленный лилиями и бегониями, по обеим сторонам которого росли фруктовые деревья, груши, яблони, персики, абрикосы, сливы нескольких сортов. А затем следовал прекрасный виноградник с чудными сортами муската. Потом был большой огород, который замыкала живая изгородь всевозможных ягод – клубники, смородины, крыжовника. У нас было 108 кустов крыжовника различных сортов с различными плодами – красными, желтыми, гладкими и ворсистыми. Затем начиналась довольно длинная и широкая аллея, к которой ореховые деревья сменялись тополями. Скамьи приглашали путника отдохнуть в тени деревьев. Дальше следовала ясеневая аллея, проросшая сочневой травой, упирающейся в старый церковный сад. Сад был удален от дома и был одной из самых больших радостей нашего детства. В саду находился старый дом бабушки и дедушки. Сразу после переезда этот дом занимала семья. А теперь, когда пристройка для служащих была готова и семья разместилась в ней, его использовали под летнюю кухню и другие нужды. Летом в нем готовили пищу для сезонных работников. Иногда их было почти 70 человек. Они размещались за столами под громадным ореховым деревом. В большой печи в этом же доме пекли хлеб для всей семьи и большого числа работников. А хлеба пекли много. Эмилии со всей этой выпечкой приходилось довольно трудно. Хорошо, что в доме были еще комнаты, и дети могли играться всегда недалеко от матери. Кроме того, во дворе были большие качели и песочница, где можно было играть. Но с наибольшим интересом дети проводили время в вишневом саду. Там они могли спокойно играть в мяч, лазить по деревьям, а когда поспевала вишня, наедаться ею вдоволь. И чаще всего это было заданием детей. Под руководством няни с корзиной и провизией для пикника собирать урожай вишни. На этом дворе Мария со своими братьями и сестрами выросла. Их будни были полны игр и других развлечений, но всегда с тем они и работали. С раннего детства Яков и Эмилия прививали детям трудолюбие и ответственность, а начиналось это со стола. Отец семейства был строг и точен. Он был требователен к самому себе и поэтому также обращался с детьми. никогда не дозволялось повторное приглашение к столу. Завтрак, обед и ужин подавали всегда в одно и то же время, и детей приучали являться к столу чистыми и опрятными. А если кто-нибудь из детей приходил к столу с разорванным платьем или брюками, то должен был немедленно покинуть столовую и на этот раз оставаться без обеда. Стол был накрыт всегда со вкусом. На обед обычно подавали суп и жаркое. Обед проходил весело. И дети, и взрослые могли разговаривать друг с другом. Обед был настоящим застольным общением. Обычно за столом были и гости. И детям казалось, что они иногда специально приходили в гости именно в обеденное время, чтобы попасть на обед. Однажды Мария со своей сестрой Анной решили завести список гостей, из которого выяснилось, что в эту неделю ни один обед не проходил без посетителей. Но когда мать заметила у детей этот список, она отчитала их и запретила впредь вести такие списки. На всех детей возлагали определенные обязанности на дворе, а дел было достаточно. Двор ведь состоял не только из сада и жилых домов. Прямо к пристройке примыкал большой хлев, построенный из жженного кирпича. Изнутри он был набело побелен, загоны выкрашены в красный цвет. Яков Реймер высоко ценил порядок и чистоту, и хлев был тому примером. Прежде всего, русские не переставали удивляться порядку в его хлеве. Как-то одна женщина заявила, что хлев выглядит как кухня. Постройка была разделена на конюшню и коровник. В первой части находились чистокровные лошади. Семья Реймера имела их до 2 дюжин. С особой точностью следили за родословной лошадей. Конюх обязан был сообщить хозяину малейшие изменения в цвете, весе и так далее. Коневодство было любимым увлечением Якова Реймера, его гордостью и радостью. Складывалось впечатление, что он влюблен в лошадей до безумия. Он настаивал на том, чтобы в его упряжках никогда не были запряжены лошади разных мастей или пород. Он высоко ценил внешний вид лошади. Из конюшни дверь вела в коровник. Реймеры имели около 12 дойных коров. Хозяин и в этом случае следил за породой животных. Коровы давали много молока. Корову, которая не соответствовала его понятиям, продавали или забивали на мясо. На дворе был еще ряд построек. Свинарники, птичник, амбар для хранения, корма и так далее. Постройки были сложены из жженного кирпича и покрыты красной черепицей. И вообще, на усадьбе было много животных. Овцы, козы, осел и даже пони для детей. На цепи сидели 2 большие собаки – полкан и барбос, а также много птицы – куры, индюшки, цесарки, гуси, утки, голуби и павлины. Родители распределяли между детьми определенные обязанности, смотря по возрасту. Мария несла ответственность за сбор яиц и за то, чтобы птичник на ночь был закрыт, так как в Вальденфюрсте были известны случаи ночных краж. И вообще, она, как и все дети, охотно помогала по хозяйству. Отец семейства считал нужным приучать детей быть для работников примером в труде. «Мы должны все уметь делать сами, прежде чем поручать работу другим», – говорил он. Таким образом, они вставали раньше работников и лишь вечером могли отдохнуть. Естественно, на усадьбе было много работников. На 10 лошадей нанимали конюха. Приглашали работников на переработку молока и садово-огородные работы. В доме были кухарки, прачки, уборщицы помещений. В большинстве служащие были из русских, и только в редком случае кто-нибудь из них мог читать или писать. Якову Реймеру было их жаль, и он, когда только мог, пытался некоторым из них преподать основы письма. Но что касалось жизни детей, то не только работа была для них главным. Трудные будни, радостные торжества – это жизненное кредо Якова Реймера. Прежде всего, церковные праздники отмечали довольно роскошно. Анна, старшая сестра Мии, с нескрываемым восторгом вспоминала эти праздники. Торжество из всех торжеств – Рождество. За месяц до праздников многое в жизни детей было направлено на подготовку к их встрече. Под руководством тети Анны, старшей сестры отца, они усердно что-нибудь мастерили в подарок родителям, старательно учили стихи на Рождество и помогали матери печь на праздник. Эмилия, как многие женщины-швабки, была настоящим мастером-кондитером. Более 35 сортов печенья готовила Эмилия к Рождеству. Ее навещали соседки, чтобы помочь ей печь. И этим сами у нее учились. А во время праздника, как раз наоборот, соседки приглашали ее, и она могла попробовать вкусное печенье своих подруг. И если печенье было по вкусу не таким, каким она его себе представляла, то тут же давала совет, как в следующий раз приготовить его лучше. Долгими зимними вечерами вся семья сидела за столом и мастерила. И вот, наконец, наступал долгожданный день. Вечером в сочельник вся семья посещала богослужение. Школьники или дети из воскресной школы общины готовили к этому вечеру праздничную программу. Много пели, некоторые дети рассказывали стихи, декламации, и в конце программы каждый ребенок получал кулек со сладостями. После этого вся семья шла к тете Анне Реймер. Анна была старшей сестрой Якова, и поэтому все братья и сестры с родственниками собирались у нее в доме. Подавали прекрасный ужин, и каждый из детей получал маленький подарок. Кроме того, тетя Анна готовила каждому по кульку сладостей. В напряженном ожидании, что их еще ждет, семья возвращалась домой. На следующее утро, когда мать собиралась будить детей, они давно уже не спали. Напряжение становилось почти невыносимым. Наспех умывшись и одевшись, они ждали колокола, которым отец созывал детей, а вместе с ним и всю прислугу в большой зал. Позже, когда в Реймерской усадьбе находились беженцы, то и их приглашали на утренние торжества. Яков Реймер читал рождественскую историю из второй главы Евангелия от Луки, после чего все собравшиеся пели рождественский гимн, и тогда наступал черед детей. Каждый из них учил наизусть стихотворение, которое они, начиная со старшего и заканчивая младшим, рассказывали. И лишь теперь Эмилия приближалась к столу с подарками и снимала покрывало с драгоценностей, которые оно накрывало. Все подарки лежали на столе неупакованными. Но дети могли только догадываться, кому что предназначено и сколько. Эмилия брала со стола чаши с фруктами, орехами и сладостями и наделяла ими работников. Но помимо этого полагался еще очень практичный подарок. Глубоко тронутые русские слуги и служанки благодарили за подарок. Затем они покидали дом. Теперь очередь доходила до детей. Они получали свои подарки, благодарили родителей словами и поцелуем. Родители также получали приготовленные для них подарки. Когда общий восторг немного утихал, подавали вкусный завтрак, после которого все шли на богослужение. Обедали дома, но сразу после обеда начинались рождественские посещения. В первый день Рождества все Реймеры были приглашены к Корнею и Марии Винс на ужин. У Винсов было трое детей и приемная дочь, так что дети получали большое удовольствие от игры друг с другом. Второй день Рождества тоже начинался с богослужения. После обеда вся семья направлялась к брату Якова Корнею Реймеру. Тетя Лиза и здесь приготовляла всем детям подарки. Она тоже была известна своим искусством печь, и поэтому дети с большим нетерпением и радостью ждали полдника в ее доме. На третий день Рождества было еще одно богослужение, и после него все родственники приглашались в семью Мии. И даже четвертый день, в который не было богослужения, был посвящен посещению. Всюду были подарки, игры, удовольствия. Иногда село праздновало таким образом почти до Нового года. В канун Нового года и на Новый год в церкви были богослужения. Особым событием одаряло и новогоднее утро. Это утро русские слуги и служанки чуть не штурмом брали спальни родителей и остальных взрослых, осыпая их зерном. При этом они весело пели «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем». Эта старинная русская традиция, уходящая корнями в далекое прошлое, обещала в новом году хороший урожай. Яков Реймер тогда обычно вставал и по традиции одаривал всех деньгами. Подобно как и Рождество, праздновались Пасха и Троица. Пасхальные торжества начинались в доме Реймеров со Страстной Пятницы, Тихого дня размышления. Часто в этот день вся семья постилась. Вечером Меннонитская церковь совершала святую вечерю Господню. В воскресенье все шли на богослужение, и сразу после этого начинались традиционные пасхальные семейные посещения, так же, как и на Рождество. Пасха праздновалась обычно три дня. На Троицу в братской Меннонитской общине служения были только в первые два дня. В эти дни в Вальденфюрсте в церкви были часто и русские гости. Для них с удовольствием пели русские песни. И потом обычно был миссионерский базар, на котором продавали самодельные вещи. Это было радостное и красочное событие. На третий день хор и молодежь совершали прогулку в лес. Поскольку Яков был руководителем молодежи, то почти все его дети могли принять в ней участие. Летом церковных праздников не было. Семейные торжества специально переносились на осень или зиму. Работа на поле задействовала всю меннонитскую семью. И лишь после жатвы опять можно было позволить себе торжества. И первым из них был праздник жатвы. Он длился всего лишь один день, но оставался в памяти детворы надолго. К этому дню молодежь украшала молитвенный дом плодами земли и садов. Богослужение состояло из двух частей. После первой части, состоявшей из молитвы, проповеди и пения, вся община приглашалась на совместный обед на природе. После обеда следовала проповедь, сопровождаемая хоровым пением. Кроме церковных праздников, семья Реймеров находила достаточно много других причин праздновать. Довольно часто Яков собирал свою семью, усаживал ее в семейные дрожки и выезжал на природу. Устраивали пикники, иногда предпринимали, после тяжелой работы на посевной или жатве, походы в горы или в Черному морю. Дважды Марию с тремя младшими детьми брали в Пятигорск, известный кавказский курортный город. Однажды ездили в Пятигорск на поезде, жили в гостинице, обедали в ресторане, после обеда осматривали местность или поднимались в горы. Это, естественно, было большим событием для детей из села. Но и без таких поездок родителям удавалось воспитывать детей жизнерадостными. Местность на Кубани изобиловала разнообразием. Жили реймеры интересно и весело. Принимая детей из других семей, Яков и Эмилия видели в этом метод воспитания в детях добра и стремление к богоугодной жизни. Часто это были сироты, которые на короткое время или на более длинный срок находили приют в семье Мии. Таким образом, дети с раннего возраста учились отдавать и делиться. Естественно, в Вальденфюрсте существовали и учебные заведения для детей. В селе был детский сад. Воспитательницу Фриду Мейнгард все очень любили. Это была приветливая, образованная и милая женщина. Мария тоже с удовольствием ходила к ней в детский сад. Она почитала свою воспитательницу и старалась подражать ей в поведении, чтобы тоже быть такой же элегантной дамой.